Была замечена птичка, да? Ей нужно покинуть территорию. Ей нужно. Но была замечена птичка, да? Ей нужно покинуть территорию. Но была замечена птичка, да? Ей нужно покинуть эту территорию. Но была замечена птичка, да? Ей нужно Thank you.